Luca, këgjeti luket. Odigaz në nale Isus hramën kalëkes dëshetësa, gjeq i vor verasa ulondërja, sodër arhieri jos, kënjëga të dishjos të rosin qosh lëktizino, so lëshu izë. Milem lë vera, ku që kuzhëmen të në të e leqëkot? Kintën të që kuzhëm që tis? Sos lë otvet që tësa Isus shuiz. Mon në të red lë odig juan që to, vera lë mënëm. Juan lën pëllatone zinë mëshen vala, jake Адям ёс бордышена. Нош сос куспазы вераш кыса шуизы. Ин мышен ке шуймы? Сош ос. Мал нош ты солы доске. Адям ёс бордыш ке шуймы. Вань калык ашмы мы зизен тышкалос. Уго калык. Иоанн пророк валшу сос кыса улы. Соин ответ шо тизы. Умтодыш ке кытыш. Иисус сослы шуиз. Мон на тилет лук вера, куча кужи мен мон те елештичко. Иисус таче мадьонес калыклы вера на куцкиз. Оди гадями виноград бак чамерттем. Сое виноград будет ищос киеш отемно, кема дырлы кошкем. Дырвуемно виноград будет ищос доры виноград бак чаыш емышьос мет чото зашуса, со ляльчи заыстем. Нош виноград будет ищос жугиллям сое. Номрно чото тек келяллям. Эшо мукет ляльчи за истем. Нож со стазе ножу гыса, тышкач кыса, номер ночо ты тек келяллям. Эшо квинет изе истемна, нож со стазе но ляльчи звыш, ярайо карыса улля салы жиллям. Соку виноград бакчален кужо ес шуэм. Мыны мар карону. Исто аслештым яратоно пиме. Оло нож сое аджиса вождач козы. Нож виноград будет ищё сое аджиса, Куспазы вераш кыса шуиллям. Та юртлы кужо екылено. Ойдалы мыныса сое виоме, солы шуроно вань бураш мелылуоз. Виноград бакча шыры поттыса сое вииллям. Виноград бакчален кужо ес сослы марбен карос. Лыктозно со виноград будет ищесты виилоз. Виноград бакчазе мукет ёслы шотоз. Та екылем ёш шуизы. Та жы ноку но медазлу. Нож Иисус шо разучка са шуиз. Маршуем луе тажи гоштем. Корка пукти шёстлен кулетем карыса куштем иззы, корка сереглен улас ин ет ерлу са пукшиз. Вань мы скинта извыла ущёс, пачгишкос. Нож кин вылэ со ущёс, со епань гатос. Содыре архиере ёс, книга тод ищёс Иисусес ки ултыны турттыса учазы, но калыклэш кышказы, Уговалацкизы, сол шарышта мадьон верамын валшуса. Иисус шарын чаклаш кыса улызы, яно, оскиштус ем карыш кыса, кычакено кыл вылын сое кутынино, кужо ерьёслы, кивалтыш киеш отыны мед бгатозы шуса, кескич адямьосты истизы. Сос Иисус лэш юазы. Дышетиш. Мито дишкомы тон шонер верашкот, дышетишкот. Но кычено умны шору дучкишкы, ин марлен шуресе злы шонер дышетчикот. Яра, милем, кесарилы, выттырны, угяра. Нож Иисус, кески чамзе стодыса, сослы шуиз. Малы ты мынештым вижме сынашкоды. Вожма ты мыным динаридес, кинлен совылын тузбу язну гоштичкемез. Сос шуизы. Кесарилен? Иисус сослы шуиз. Ожи бере, кесарилешсе кесарилеш отеле. Нож ин марлешсе ин марлы. Калыка жын сое кыл вылын кутыны азбыгате, солен ответ шотемезлы абдраса шып карышкизы. Соку улджыса султоны вэл шуса дышетиш саддуке йос пылыш кудогез, лыктыса юазы. Дышетиш, Моисей милемны гоштис. Кинденке кышны яшке магаес, кулыса кышны зэн улпитек кельтиске. Солен вынес сое кышны вайныно, Агай здесь вы же заучены куле. Щежим агай вон ее свал. Но решет ес кышняшки зна, нул пикель ты тек кулис. Кукет ес сей кышно лывайис. Союзно нул пикель ты тек кулис. Куйнет ес сей кышно баштис. Ваньзы, щежим назыик, нул пикель ты тек кулизы. Ваньзы бере кышно мурт на кулис. Ожи бере, улдиса султон нунале. Кудзылыса кышно луос. Шижим назына сое кышно каризывал уго. Иисус сослы ответ шотыса шуиз. Та дуннелен нылпиосы скышно ячко, быжо. Сояз дуннееву унын окулемыш улдиса султыны кылдемьос угно кышно ячко. Угно быжо. Угно кулони. Сос кылчиньос лычошало. Улдиса султоно инмарлен пиосы зло. Кулемьос леш улдиса султонзес Моисейно куак дорышен возьматис. Сокусо кужо инмарес, Авраам лен инмарес, Исаак лен инмарес, Иаков лен инмарес шус анимас. Инмар, кулемьос лен инмарзе вэл. Со улепьос лен инмарзе, инмар ажин вань мыз улепеш. Талашань книга тодышьос пылыш кудогеш шуизы. Дышетиш, тону мой вират. Номыр жарышно солеш юалляшкыны эздиштени. Иисус сослы шуиз. Малынош верало Христос Давидлен пьес шуса. Нош псалом книга начис Давид вера. Кужо инмар, мы нам кужо инмарелы шуиз. Тушмон йосте пыдулат понытожам, мы нам бурпалам пук. Ожиен Давид сое, кужо инмар шуе. Кыжи со солен пьес лоз. Вань калык кылзышкы саулуку, Иисус дышецки шо сызлы шуиз. Чак лашке книга тодышьё слэш. Сос куждышкутен ветлыны ярато. Калык люкашконин тоосын дечкыламес, синагога осын ашпалан пуконес, шион юоньос дырья нырышет и радиосын улонез ярато. Сос палкышно ослэш юртьёс сэс шио, чеберяшкыса кема вошашко, сопонна сос эш шоно юнгес судить каремын лозы.